Они не прилетят. Нарон, представитель умудренной жизнью ригелианской расы, был галактическим летописцем в четвертом поколении. У него было две книги, большая, содержавшая перечень многочисленных разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации, достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступить в Галактическую Федерацию. Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин потерпели крушение. Невезение, биохимические или биофизические несовершенства и социальная несправедливость взимали свою дань. Зато ни один из членов Федерации, внесенных в Малую книгу, не был оттуда вычеркнут. Грузный и неправдоподобно древний Нарон поднял глаза на подошедшего гонца. «Нарон!» — воскликнул тот. «Единственный великий...» «Ну-ну, поменьше церемонии. Что такое?» «Еще одна группа организмов достигла зрелости!» «Превосходно!» «Превосходно! Быстро же они теперь взрослеют! Года не проходит без новичков! Кто на этот раз?» Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты. «Да-да», — проговорил Нарон, — «я знаю этот мир». Гладким почерком вписал он имя планеты в первую книгу и перенес его во вторую, по традиции использовав то наименование, под которым планета была известна большей части своих обитателей. Он написал «Земля». «Эти юные создания поставили рекорд», — сказал он. «Никто другой не проходил путь от зарождения разума до зрелости с такой быстротой. Надеюсь, здесь нет ошибки». «Нет, сэр», — сказал гонец. «Они получили термоядерную энергию, не так ли?» «Да, сэр». «Ведь это главный критерий», — Нарон усмехнулся. «Скоро их корабли начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией». «Дело в том, единственный великий», — неохотно проговорил гонец, «что по сообщениям наблюдателей они еще не проникли в пространство». «Как?» – изумился Нарон. «Так такие не проникли. Даже на уровне космических станций?» «Пока нет, сэр». «Но если у них есть термоядерная энергия, где они проводят испытания и мирные взрывы?» «На своей планете, сэр». Нарон выпрямился во весь свой 20-футовый рост и загремел. «На своей планете?» «Да, сэр». Нарон медленно вытащил свой стилус и перечеркнул последнюю запись в Малой книге. Такого прежде не бывало, но ведь Нарон был очень мудр и, подобно любому другому жителю галактики, мог видеть неизбежное. «Глупые ослы», — пробормотал он.